Глава шестая. Кристина Лисина. «Вы что натворили?» Ору я, стоя в воде чуть ли не по колено. Рыбы, вырвавшись на волю, радостно плавают по гостиной. В импровизированном озере. Я не представляю, чего это стоит, откачать всю эту воду из гостиной. «Мама, мы просто хотели проверить, сожрут ли акулы Дениса или нет?» Я обалдела смотрю на двух здоровенных осетров, в свою очередь обалдевших от воли, и не могу додуматься. «Вы где здесь акул увидели?» «Так Игнат вчера сказал, что Геннадий и Антуан – акулы, вот мы и хотели!» «Кто такие Геннадий и Антуан?» – трясу я головой. «Так рыбы же!» – показывают дети на улепетывающих со всех плавников рыб. «Акулы!» «Мама, они к тебе плывут!» «Мама, они тебя сожрут!» «А-а-а!» Это я уже ору на панике, так как понимаю, что рыбины на самом деле угрожающе плывут в мою сторону. «Мама, прыгай на диван!» – командуют дети. Мы все втроем запрыгиваем на диван. Геннадий и Антуан кружат около нас, будто стая пираний. Жесть! «А что у вас тут? Бог ты мой!» Сухенькая старушка показывается из коридора. «А-а-а! Привидение!» – орут дети, прыгая на диване. Я тоже пугаюсь, хотя Игнат и предупреждал меня о Люсьене. «Господи, сохрани и помилуй!» – картавит бабушка. Божий одуванчик крестится и, схватившись за сердце, падает в кресло. «Капец! И бабушку укокошила! Игнат меня убьет!»